Глава 14. Дом Дармата. С каменными лицами мы протопали следом за скрипучей телегой. Валдай, держа лошадь в поводу, прошел дальше, а мы в нерешительности остановились. И тут за нашими спинами с глухим стуком закрылись кованые створки. Мы все разом обернулись и какое-то время в недоумении таращились на закрытые ворота, увитые сверху донизу плотным черным плющом с красными трехлепестковыми цветами. Словно два разных мира. Там улица полная людей и какая-никакая цивилизация, а здесь запустение, заброшенность и полнейшая тишина. А еще острое ощущение, что за нами из окон замка наблюдают, оценивают, прикидывают, что мы из себя представляем. Анина испуганно всхлипнула и тихонько поинтересовалась. «А нас отсюда выпустят?» «Если не захотят выпустить добровольно, я повторю заклинание, которое мне передал Дармат. Зря, что ли, я его зубрила?» — мрачно пообещала я. «Если, конечно, эту абракадабру можно назвать заклинанием». И в этот миг за нашими спинами натужно чихнул фонтан. От неожиданности мы разом вскрикнули, а Лута так вообще выставила перед собой зонт на манер шпаги и от души ткнула в пустоту. Валдай, прихрамывая, подошел к нам и с тревогой в голосе спросил: «Что за шум? Почему кричите?» «Фонтан пытается заработать, но у него ничего не выходит. Я это уже видела однажды», — ответила я и помотала головой, прекрасно понимая, как бредово это звучит. Обратилась к Валдаю. «Ты сможешь его починить? Ты же справился с водопроводом в нашем доме». Валдай осторожно подошел к фонтану и заглянул в него. «Думаю, да. Его просто почистить надо. Интересно, найдется здесь лопата?» «Посмотри в хозяйственных постройках», — предложила я, кивая в сторону небольшого домика за фонтаном. «А мы пойдем займемся уборкой в доме». И я зашагала в сторону крыльца в полной уверенности, что девушки идут за мной. Поднялась на первую ступеньку и зачем-то посмотрела на крышу. Горгоны по-прежнему стояли на своих местах и наблюдали за нами. «Все в порядке?» — встревоженно спросила Лута. «Да», — ответила я и оглянулась на своих подруг. Девушки стояли возле ворот и смотрели на меня со страхом. Моя смелая команда внезапно оробела. Надо было срочно что-то делать, хотя бы подать им пример. Я решительно поднялась по ступенькам, толкнула дверь, вошла в дом и с преувеличенным восхищением воскликнула: «Вот это я понимаю! Дорого-богато!» Впрочем, зал действительно выглядел величественно и роскошно. Все, как любят драконы. Множество дорогой мебели и безделушек, стены, расписанные золотыми узорами и странными символами, огромные картины в золоченых рамках, пушистые ковры на полу, массивные диваны, кресла, стулья. Вся мебель в одном цвете и обтянута кожей какого-то зверя. И множество магических рожков и люстр, которые зажглись при моем появлении. «На это вам точно стоит взглянуть», — проговорила я почему-то шепотом, а сама прошла к столу, на котором увидела конверт. Его невозможно было не заметить, потому что тот, кто оставил письмо, нарочно прислонил его к позолоченному подсвечнику. Девушки с возгласами: «Ой, что там?» стайкой влетели в дом и принялись восхищаться богатым убранством. Единственная, кто не испытывал восторга, — это Лута. Она обвела оценивающим взглядом зал и тихонько проговорила: «Сколько же здесь уборки предстоит?» «Да, Лута», — согласилась я и взяла письмо в руки. На нем не было имени адресанта, но я точно знала, что оно для меня. «Но, думаю, вместе мы справимся. Тем более нас никто не гонит, не торопит. Как сделаем, так сделаем». Лута заметила конверт в моих руках и спросила: «Наверное, задание для нас?» «Сейчас мы это узнаем», — ответила я и сломала печать. В письме не было ни приветствия, ни обращения, просто сухие строчки о том, что нужно сделать. Нам настоятельно рекомендовали начать уборку с западного крыла, подготовить для проживания угловую спальню и по возможности навести порядок в главном зале при входе. А внизу приписка. Наши часы работы, время, когда мы должны приходить в дом и время, в которое должны завершить работу и покинуть замок. Все. Ну, раз может писать, значит, превращается в человека. С неожиданной злостью подумала я и тут же опровергла свои выводы. Он с тем же успехом мог бы кому-нибудь продиктовать текст, поэтому получилось так официально и отстраненно. Сердце от таких мыслей тотчас тревожно сжалось. А вдруг ему нужна помощь? Он слишком горд, чтобы попросить меня об этом. Лута дотронулась до моего локтя и спросила, что пишет. «Хочет, чтобы мы немного прибрались в зале у входа и подготовили одну спальню для проживания». «Уборку в спальне сделаем», — уверенно заявила Лута. «Вот только как быть с постельным бельем? Его же наверняка надо обновить, а это стирка, значит. Сегодня не получится сдать комнату». «А мы сейчас посмотрим», — проговорила я. «Вдруг есть запасные комплекты в хорошем состоянии?» Дармат говорил, что в доме на всю мебель и вещи Дев наложил охранные заклинания. Я решительно пошла к лестнице, думая про себя. И все же, не превращался бы в человека, не попросил бы подготовить для него спальню. А это значит одно. Он просто избегает встречи со мной. Почему-то эта мысль задела меня за живое. Я тут о нем переживаю, думаю, а он, видите ли, не хочет со мной встречаться. Но самое интересное, я больше на себя злилась, чем на него. Неужели влюбилась? Эта мысль меня до ужаса напугала. Я остановилась и схватилась за резные перила, чтобы не свалиться. Лута дошла до меня и с тревогой посмотрела мне в лицо. «Соня, тебе плохо? Ты так побледнела!» Я смогла сфокусировать взгляд на лице подруги и угрюмо произнесла. «Со мной все хорошо». Мы поднялись на второй этаж, заглянули в каждую комнату в левом крыле, намечая для себя план работы на сегодня. Нашли ту самую спальню, о которой писал Дармат, и хорошенько осмотрели ее. Меня не удивило, что она тоже была оформлена в черном цвете и украшена лишь золотыми символами родового знака. Только теперь в этих рисунках я различила драконьи руны с красивыми завитками. Как я и предполагала, чистое белье мы обнаружили в специально отведенном для хранения вещей месте. Если честно, мы не сразу и поняли, что перед нами платяной шкаф. Настолько незаметно его дверь была встроена в стену и вписана в интерьер. Если бы мне на глаза не попался настолько интересный символ, что я не удержалась и коснулась его пальцами. Тут же послышалось характерное потрескивание, как при статическом разряде. Лута пояснила. «Магия Дева». Мы переглянулись и принялись осматривать стену. Едва заметный зазор обнаружился сразу, да это и понятно. Мы сдвинули панель в сторону и вошли в комнату. Пока я разглядывала королевские наряды Дармата, Лута нашла закуток, предназначенный для вельфеев, где хранились полотенца и постельное белье. Мы тут же решили, что на сегодняшнюю ночь застелим кровать комплектом из шкафа, но потом обязательно заменим его выстиранным бельем. «Тогда я еще пару часов здесь побуду, да поеду домой стирку заводить, а к указанному часу пришлю за вами Валдая», — сказала Лута. «Хорошо», — согласилась я, и тут вдруг поняла, что наших юных помощниц не слышно и не видно. «А где наши девчонки?» Мы спустились на первый этаж. Девушек мы нашли в правом крыле, в мрачном коридоре, завешанном портретами представителей этого драконьего рода. Они стояли возле картины и заговорщицки перешептывались, но, завидев нас, вдруг разволновались и бросились навстречу. «Ой, вы нас звали?» — спросила Рина, подбегая. Подхватив под локоть, она потащила меня прочь из коридора. «Соня, с чего мы начнем? Как мы в этот раз будем убираться? Каждая возьмет на себя одну комнату или все разом сделаем уборку в одном месте?» Я даже рта открыть не успела, как услышала за своей спиной голос Коры. «Давайте начнем с зала», — бойко предложила она, беря под руку не менее удивленную Луту и ведя ее вслед за нами. «В этом крыле потом приберемся». «Да, лучше нам в этот коридор пока не заглядывать», — подхватила наивная Анина. «Не на что тут смотреть». Я остановилась, строго посмотрела на Рину и спросила. «Что там такое?» «Ну не просто же так они пытались нас туда не пустить». Девушки переглянулись и заговорили все одновременно. «Да глупости там всякие!» — возмущалась Рина. «Нет, но все же есть некая схожесть, даже ты отметила!» — не удержалась Кора. «А я говорю, это самое настоящее перерождение!» — настаивала на своем Анина. «Она вернулась в новом образе, чтобы нести в этот мир любовь!» Но уж после таких слов я, конечно же, не могла уйти, не разобравшись. Резко остановилась, убрала руку Рины со своего локтя и решительно зашагала в конец коридора, туда, где только что топтались наши девчонки. И увидела портрет на стене. На меня, как живой, смотрел Дармат. Уверенный в себе мужчина, одет с иголочки, волосы аккуратно подстрижены, колючий. Оценивающий взгляд и едва заметная улыбка, больше смахивающая на усмешку. А рядом с ним, прильнув к мужскому плечу и соблазнительно улыбаясь, стояла я, точнее, моя столетняя принцесса, разодетая, словно собралась на бал, эдакая коварная соблазнительница, которая явно знает, чего хочет от этой жизни. «Нет-нет, это точно не я!» Ошеломленно прошептала я, не замечая, что говорю вслух. «Просто не могу быть такой сукой», — добавила и пошла прочь из коридора. «Вот, я же говорила», — обрадовалась Рина и бросилась догонять меня. «Не расстраивайся, Соня, та девица совсем не похожа на тебя. У нее злое лицо и равнодушный взгляд». «Нет, Рина, она похожа», — мрачно проговорила я. «Но это все же не я». «Давайте уже займемся делами. Лута, дай всем задание, пусть начнут наводить порядок в зале при входе. А я поднимусь в спальню, сниму постельное белье и начну там убираться». Я поднималась по ступенькам и думала о своей принцессе. Многое становилось понятным. И то, как меня встретил Дармат, и то, как отреагировал на мое появление Дрейк. Правда, я по-прежнему не знала деталей, и это выводило меня из себя. Увы, но как я ни старалась не думать об этом, у меня не получалось. Я постоянно возвращалась в мыслях к Дармату, и больше всего меня беспокоил один вопрос. А любил ли он когда-нибудь свою принцессу? Вот когда бы не помешало встретиться с дамой и хорошенько обо всем ее расспросить. Вот только расскажет ли она? За думами и уборкой не заметила, как пролетело 2 часа. Ко мне поднялась Лута, забрала узел с несвежим постельным бельем. За это время Валдай почистил фонтан и пустил воду, и сейчас ждал в телеге на выходе, чтобы отвезти прачку домой. Я проводила их взглядом из окна спальни Дармата, заправила кровать бельем из шкафа, вымыла полы, смахнула пыль и спустилась на первый этаж. Девушки как раз домывали полы при входе. Кора и Ирина шли навстречу друг другу с 2 сторон. А Анина протирала пыль на лестнице уже на последних ступеньках. На сегодня мы выполнили все, что планировали. «Ну все, мы закончили», — сообщила Ирина, отжимая тряпку и поднимая ведро. «Что-нибудь еще будем делать сегодня?» «Осмотрим дом», — предложила я. «Заглянем в каждый уголок драконьего замка». Девушки с радостью поддержали мою идею, но, увы, воплотить ее в жизнь нам не удалось, потому что ворота вдруг снова открылись, и во двор вкатила карета. У меня внутри все сжалось. «Дармат здесь? Сейчас? Но он ведь определил для нас часы работы и не собирался появляться в это время, а значит, Это приехал кто-то другой. Мы с девушками прилипли к окну. Карета обогнула фонтан и остановилась возле крыльца. Дверца открылась, из экипажа вышла Делира вместе с незнакомой мне женщиной. «Что я тебе говорила, Талхита? Твой сын начал подготавливать свой дом к проживанию, а ты мне не поверила. Вот, смотри сама. Значит, он все же чувствует изменения в себе». «Я уже ничему не верю. Я просто хочу обнять своего сына». «Мать Дармата здесь. Я не знала, куда бежать прятаться. Уж если Дрейк чуть не сжег меня при встрече, то что сейчас сделает со мной его мать?» «Обязательно обнимешь», — пообещала Делира и легко взбежала по ступенькам. Но, увидев меня у входа, испуганно округлила глаза и повернулась к сестре. «Слушай, здесь такое дело. Помнишь, я тебе рассказывала про девушку, очень похожую на Иларию?» Мать Дармата на мгновение остановилась и с сомнением в голосе спросила. «Она здесь?» «Да». Талхира тяжело вздохнула и негромко сказала. «Вот как раз и познакомимся». «Хорошо, но ты, главное, держи себя в руках». Мои девочки встали рядом со мной. Мы застыли в ожидании двух важных драконец. Сказать, что я переживала, это значит вообще ничего не сказать. Я вся заледенела в ожидании самой важной женщины в жизни Дармата. Талхира поднялась по ступенькам и в полном изумлении уставилась на меня. Но надо отдать должное, тут же взяла себя в руки и взволнованно бросила. «Однако...» Делира встала между нами и негромко сказала. «Помнишь, я тебе рассказывала о погроме, который учинил у меня в доме Дрейк? Теперь понимаешь, почему он это сделал?» Талхира не стала отвечать сестре. Подошла ко мне и обманчиво спокойным тоном процедила сквозь зубы. «Клянусь возрождающим пламенем, если ты пришла в этот мир, чтобы снова принести беду моей семье, тебе не избежать моего гнева. Я достану тебя, где бы ты ни была». Я выдержала оценивающий взгляд драконицы и также спокойно ответила. «У меня нет ни желания, ни возможности хоть как-то причинить зло вашей семье. Я здесь только для того, чтобы сделать уборку». Драконица прищурилась, осмотрела меня с головы до ног и коротко бросила. «Хорошо. Покажи мне, что вы уже успели сделать». Я провела мать Дармата по первому этажу, не забыла упомянуть о работающем фонтане во дворе и рассказала о том, что мы собираемся делать завтра. Делира следовала за нами по пятам, но упорно молчала. Я воодушевленно рассказывала о том, чем занимается компания «Пчелка», и ловила на себе заинтересованные взгляды драконец. Но не придавала им значения. Через какое-то время женщины, наконец, расслабились и наперебой начали давать мне советы, что сделать в первую очередь. Я достала блокнот и начала набрасывать план работ на ближайшие дни. А через какое-то время за нами приехал Валдай. Мы попрощались с драконицами и покатили в сторону своего дома. Мне очень не хотелось встречаться с ними еще раз, но если нам и дальше будут так щедро платить, то придется потерпеть. «Дармат очень похож на свою мать», — с восхищением проговорила Анина. «Тш!» — шикнула я и с опаской оглянулась. Но женщины уже зашли в дом. Нас провожали лишь любопытствующие соседи, и Анина уже шепотом спросила. «А что, никто больше, кроме нас, не знает, что он превращается в человека?» Я кивнула. «А почему?» — не успокаивалась Анина. «Если бы я только знала», — в тон ей ответила я.